Только перечень этих знаменитых имен занял бы десятки страниц. Моему одинокому перу за ними за всеми не угнаться. Да и власть по-прежнему у них. Не отвели мне еще конторы собирать эти материалы, и через всесоюзное радио не предлагают обратиться со сбором. А я еще о Мамулове, и хватит. Это все тот же Ховринский Мамулов, чей брат был начальником секретариата Берии. Когда наши освободили пол Германии, многие крупные МВДшники туда ринулись, и Мамулов тоже. Оттуда погнал он эшелоны с запломбированными вагонами на свою станцию Ховрина. Вагоны вгонялись в лагерную зону, чтоб не видели вольные железнодорожники, как бы ценное оборудование для завода. А уж свои зэки разгружали, и их не стеснялись. Тут навалом набросано было все, что наспех берут ошалевшие грабители. Вырванные из потолка люстры, мебель музейная и бытовая, сервизы, кое-как увернутые в комканной скатерти, и кухонная утварь, платья бальные и домашние, белье женское и мужское, цветные фраки, цилиндры и даже трости. Здесь это бережно теперь сортировалось, и что цело, везлось по квартирам, раздавалось знакомым. Привез Мамулов из Германии и целый парк трофейных автомашин. Даже 12-летнему сыну, как раз возраст малолетки, подарил «Опель Кадета». На долгие месяцы портновская и сапожные лагерные мастерские были завалены перешивкой привезенного ворованного. Да у Мамулова не одна ж была квартира в Москве. И не одна женщина, которую надо было обеспечить. Но любимая его квартира была загородная, при лагере. Сюда приезжал иногда и сам Лаврентий Павлович. Привозили из Москвы в самделишный хор цыган и даже допускали на эти оргии двух зэков, гитариста Фетисова и плясуна Малинина, из ансамбля «Песни и пляски Красной армии», предупредив их: «Если где слово расскажете, сгною». Мамулов вот был какой. С рыбалки возвращались, тащили лодку через огород какого-то деда и потоптали. Дед как бы забурчал. Чем же наградить его? А избил его своими кулаками так, что тот в землю только хрипел. «За мое же жито и меня же бито». При падении Берии в 1953 году погорел и Мамулов, но ненадолго, потому что все-таки принадлежал он к правящим кадрам. Он выплыл и стал одним из начальников в Мосстрое. Потом еще раз завалился на левой загонке квартир, потом снова приподнялся. Да ведь уже и на пенсию хорошую пора. Но я чувствую, что рассказ мой становится однообразным. Я, кажется, повторяюсь. Или мы об этом уже где-то читали, читали, читали? Мне возражают. Мне возражают. Да, были отдельные факты. Но главным образом при Берии. Но почему вы не даете светлых примеров? Ну, опишите же и хороших. Но покажите нам наших отцов родных. Нет уж, кто видел, тот пусть и показывает, а я не видел. Я общим рассуждением уже вывел, что лагерный начальник не может быть хорошим. Он должен тогда голову свернуть или быть вытолкнут. Ну, допустите на минуту. Вот лагерщик задумал творить добро и сменить собачий режим своего лагеря на человеческий. Так дадут ему, разрешат, допустят. Как этот самовар на мороз вынести, да он бы там нагревался. Вот так я согласен принять. Хорошие — это те, кто никак не вырвется, кто еще не ушел, но уйдет. Например, у директора московской обувной фабрики Герасимова отняли партбилет, а из партии не исключили, и такая форма была. А пока его куда? Послали лагерщикам Устьевым. Так вот, говорят, он очень тяготился должностью, с заключенными был мягок. Через 5 месяцев вырвался и уехал. Можно поверить, эти 5 месяцев он был хорошим. Вот, мол, Вортау был, 1944-й, начальник лагпункта Смешко. От него дурного не видели. Так и он рвался уйти. В Усвитле начальник отдела, 1946-й, бывший летчик Морозов, хорошо относился к заключенным. Так зато к нему начальство дурно. Или вот капитан Сиверкин, говорят, в Нироблаге был хорошим. Так что? Послали его в Парму на штрафную командировку. И 2 у него были занятия. Пил горькую, да слушал западное радио. О новых местности слабо глушилось. 1952. Вот и сосед мой по вагону, выпускник Тавды, тоже еще с добрыми порывами. В коридоре оказался безбилетный парень, сутки на ногах. Говорит, потеснимся, дадим мест, пусть поспит. Но дозвольте ему годик послужить начальником, и он иначе сделает. Он пойдет к проводнице. Выведите безбилетника. Разве не правда? Ну, честно скажу, знал я одного очень хорошего МВДшника. Правда, не лагерщика, а тюремщика, подполковника Цуканова. Одно короткое время он был начальником Марфинской спецтюрьмы. Не я один, но все тамошние зэки признают. Зла от него не видел никто, добро видели все. Как только мог он изогнуть инструкцию в пользу зэков, обязательно гнул. В чем только мог послабить, непременно послаблял. Ну что ж, перевели нашу спецтюрьму в разряд более строгих, и он был убран. Он был не молод, служил в МВД долго, не знаю как, загадка. Да вот еще Арнольд Раппопорт уверяет меня, что инженер-полковник Мальцев Михаил Митрофанович, армейский сапер, с 1943 по 1947 начальник Воркутлага и строительства и самого лагеря, был, мол, хороший. В присутствии чекистов подавал руку заключенным инженерам и называл их по имени-отчеству. Профессиональных чекистов не терпел, пренебрегал начальником политотдела полковником Кухтиковым. Когда ему присвоили звание гибистское, генерального комиссара 3-го ранга, он не принял. Может ли так быть? Я инженер и добился своего, стал обычным генералом. За годы его правления, уверяет Раппопорт, не было создано на Воркуте ни одного лагерного дела. А ведь это годы военные, самое время для дел. Жена его была прокурором города Воркуты и парализовала творчество лагерных оперов. Это очень важное свидетельство, если только Раппопорт не поддается невольным преувеличениям из-за своего привилегированного инженерного положения в то время. Мне как-то плохо верится. Почему тогда не сшибли этого Мальцева? Ведь он должен был всем мешать. Понадеемся, что когда-нибудь кто-нибудь установит здесь истину. Командуя саперной дивизией под Сталинградом, Мальцев мог вызвать начальника полка перед строй и собственноручно его застрелить. На Воркуту он и попал как опальный. Да не за это, за другое что-то. В этом и других подобных случаях память и личное наслоение иногда искажают воспоминания. Когда говорят о хороших, хочется спросить, хорошие к кому? Ко всем ли? И бывшие фронтовики — совсем не лучшая замена исконным МВДшникам. Чельпенев свидетельствует, что становилось не лучше, а хуже, когда старый лагерный пес сменялся в конце войны подраненным фронтовиком, вроде комиссара полка Егорова. Совсем ничего не понимая в лагерной жизни, они делали беспечные поверхностные распоряжения и уходили за зону пьянствовать с бабами, отдавая лагерь во власть мерзавцев из придурков. Однако те, кто особенно кричат о хороших чекистах в лагерях, а это благонамеренные ортодоксы, имеют в виду хороших не в том смысле, в котором понимаем мы. Не тех, кто пытался бы создать общую человеческую обстановку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛАГа. Нет. Хорошими считают они тех лагерщиков, кто честно выполнял все псовые инструкции, загрызал и травил всю толпу заключенных, но поблажал бывшим коммунистам. Какая у благонамеренных широта взгляда! Всегда они наследники общечеловеческой культуры. Такие «хорошие» в кавычках, конечно, были, и немало. Да вот и кудлатый с томами Ленина, чем не такой? О таком рассказывает Дьяков, от благородства. Начальник лагеря во время московской командировки посетил семью сидящего у него ортодокса, а вернулся и приступил к исполнению всех псовых обязанностей. И генерал Горбатов хорошего колымского припоминает. Нас привыкли считать какими-то извергами, но это мнение ошибочное. Нам тоже приятно сообщать радостное известие заключенному. А чем этот хороший колымский пес озабочен? Чтоб Горбатов не рассказал наверху о произволе в его лагере. Из-за того и вся приятная беседа. К концу же будьте осторожны в разговорах. И Горбатов опять ничего не понял. Вот и Левкович пишет в «Известиях» 6.9.64, как называется, страстную, а по-нашему заданную статью, что знала Диана в лагерях несколько добрых, умных, строгих, печальных, усталых и так далее чекистов. И такой комендант Капустин в Джамбуле пытался сосланных жен коммунистов устраивать на работу. И из-за этого был вынужден застрелиться. Тут уж полный бред. Мели, Емеля. Комендант и обязан устраивать ссыльных на работу, даже насильственным путем. И если он действительно застрелился, так или проворовался, или с бабами запутался. Да, вот же еще хороший, наш экибастузский подполковник Матвеев. При Сталине острые зубы казал и лязгал, а умер папаша, Берия слетел, и стал Матвеев первым либералом, отец туземцев. Ну и до следующего ветра. Но натихую поучал бригадира Александрова и в этот год. «Кто вас не слушает, бейте в морду. Вам ничего не будет, обещаю». Нет, до ветру нам таких хороших. Такие все хорошие дешево стоят. По нам тогда они хороши, когда сами в лагерь садятся. И садились иные. Только суд был над ними не за то. Лагерный надзор считается младшим командным составом МВД. Это гулаговские унтеры. Та самая их и задача — тащить и не пущать. На той же гулаговской лестнице они стоят только пониже. Оттого у них прав меньше, а свои руки приложить приходится чаще. Они, впрочем, на это не скупятся, и если нужно искровенить кого в штрафном изоляторе или в надзирательской комнате, то втроем смело бьют одного, хоть до полегу. Год от года они на своей службе грубеют, и не заметишь на них ни облачка сожаления к мокнущим, мерзнущим, голодным, усталым и умирающим арестантам. Заключенные перед ними так же бесправны и беззащитны, как и перед большим начальством. Так же можно на них давить и чувствовать себя высоким человеком. И выместить злость, проявить жестокость. В этом преграда им не поставлена. А когда бьешь безнаказанно, то, начав, покинуть не хочется. Произвол расстравляет. и самого себя таким уж грозным чувствуешь, что и себя боишься. Своих офицеров надзиратели охотно повторяют и в поведении, и в чертах характера. Но нет на них того золота, и шинели грязноваты, и всюду они пешком, прислуги из заключенных им не положено, сами копаются в огороде, сами ходят и за скотиной. Ну, конечно, дернуть зэка к себе домой на полдня, дров поколоть, полы помыть — это можно, но не очень размашисто. За счет работающих нельзя, значит, за счет отдыхающих. Табатеров-Березняки, 1930-й. Только прилег после ночной 12-часовой смены, надзиратель его разбудил и послал к себе домой работать. А попробуй не пойди. Вотчины нет у надзирателей. Лагерем все-таки не вотчина, а служба. Оттого нет и той спеси, ни того размаха в самовластии. Стоит перед ними преграда и в воровстве. Здесь несправедливость. У начальства и без того денег много. Так им и брать можно много. А у надзора куда меньше, и брать разрешено меньше. Уже из коптерки мешком тебе не дадут. Разве сумочкой малой? Как сейчас вижу крупнолицего, льноволосого сержанта Киселева. Зашел в бухгалтерию, 1945-й, и командует. Не выписывать ни грамма жиров на кухню ЗК, только вольным. Жиров не хватало.